блаженства, умоляю, не прерывай ты волшебной мечты. Я счастлив так теперь, что страшно мне очнуться и счастье потерять. Ромео, ангел милый, только слово и прощай. К тебе я завтра друга пришлю, если хочешь. Кто там не зовет? Зовут. Молчи, тише говори. Ах, я молю, останься, ах, я молю, останься, жалься, жалься, молю, и останься со мной. Нет, нам пора расстаться, нет, нам пора расстаться. Надо, надо с тобой нам расстаться, мой друг. Прощай, прощай, прощай, прощай. Oh. безмерно. Пусть ночной ветерок лобзает твои уста.